«Свободные вести! Свободные вести! Ежедневная новая газета «Свободные вести!»» — кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. «Разложение Петлюры! Прибытие черных войск в Одессу! Свободные вести!» Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне, застекленные двери, выходящие на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно. «Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю, если кто-нибудь придет, скажи, приема нет. Постоянных больных нет. Поскорее, детка!» Елена, торопливо оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны. Вторую пару защитных зеленых с черным просветом она пришила на шинель. Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку. «Доктор А.В. Турбин. Венерические болезни и сифилис. 606-914. Прием с 4 до 6. Приклеил поправку. С 5 до 7. И побежал вверх по Алексеевскому спуску. «Свободные вести!» Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету. «Беспартийная демократическая газета выходит ежедневно 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли и, в частности, торговли с Германией заставляют нас...» «Позвольте, а где же руки зябнут?» «По сообщению нашего корреспондента в Одессе ведутся переговоры о высадке 2 дивизий черных колониальных войск. Консул Энно не допускает мысли, чтобы Петлюра...» «Ах, сукин сын, мальчишка!» «Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на посту в Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. 3-го дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и 4 орудиями. Балбатун склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции, мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха, крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах. Предположим, ах, мороз проклятый, извините. «Батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать, извините. Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры вот мерзавец. Ах ты ж мерзавцы! Кто честен и не волк, идет в добровольческий полк. Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе? Да жена напетлюрила, с самого утра сегодня балбатунит». Турбин даже в лице изменился от этой остроты, злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался. «Бу-у-у!» — пели пушки. «Ух!» — откуда-то из утробы земли звучало за городом. «Что за черт?» Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. «В районе Ирпеня столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры. На Серебрянском направлении спокойно, в Красном трактире без перемен. В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в 1500 человек. В плен взято 2 человека. «Гу-гу-гу! Бу-бу-бу!» ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара по Владимирской улице чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный с державной вартой ехал словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная, он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка, и выкриков его никто не слушал. В толпе в передних рядах мелькнули золотые ризы и бороды священников. Колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегались со всех сторон. «Вести!» — крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку. «Прапорщик Юцевич». На следующем — «Прапорщик Иванов». На третьем — «Прапорщик Орлов». В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, взбившаяся на затылок шляпе, спотыкаясь, роняя какие-то свертки на землю, врезалась с тротуара в толпу. «Что ж это такое? Ваня!» — залился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону. Взвыла одна баба, за нею другая. «Господи Иисусе Христе!» — забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею. «Господи, последние времена! Что ж это режут людей? Да что ж это?» «Лучше я уж не знаю, что, чем такое видеть. Что такое случилось? Кого это хоронят?» «Ваня!» — завывала в толпе. Офицеров, что порезали в попелюхе, торопливо задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос. Выступили в попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто! Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали. Вот оно что! Ах-ах-ах! «Прапорщик Коровин, прапорщик Герд!» — проплывали желтые гробы. «Да чего дожили? Подумайте! Междуусобные брани! Да как же! Заснули, говорят!» «Так им и треба!» — вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки, словно клещами ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса. «Что вы сказали?» — шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк. «Помилуйте, господин офицер!» — трясясь в ужасе, ответил голос. «Я ничего не говорю, я молчу! Что вы?» — с голос прыгал. Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся, схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительная благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха. Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку Браунинга. Печальное пение священников проплывало мимо и рядом, надрываясь, голосила баба в платке. Хватать было решительно некого, голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб. Прапорщик морской. Пролетели какие-то сани. «Вести!» — вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт. Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишки в физиономию, приговаривая со скрипом зубовным. «Вот тебе вести! Вот тебе! Вот тебе вести, сволочь!» На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью. «Что это? Что это? Что вы? За что меня?» — загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу. Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац, сад Александровской гимназии. «Вести! Ежедневная демократическая газета!» — донеслось с улицы.